16:17. Дженни с облегчением отступила от стены, увидев, как в трещине снова появились языки пламени. Слава Богу! Минуту назад, когда огонь временно потух, она осторожно приблизилась к щели и заглянула внутрь. В 30 сантиметрах от нее трещина расширялась до узкого прохода, в который можно было пролезть, хотя и с трудом. Они были почти у цели. На мгновение ее охватил страх. Неужели у них кончилось горючее? За стеной какое-то время слышались возбужденные голоса. А потом в щели снова показался ствол бронспойта. Сейчас языки пламени снова пожирали оставшиеся сантиметры, расширяя отверстие в ледяной стене. Спасение было близко. Быстрее бы уже. Затаив дыхание, она повернулась к Тому и Ковальски, которые вместе с Бейном охраняли вход в пещеру. «Думаю, что монстр где-то близко. В глубине коридора постоянно мелькают какие-то тени», — сказал Том, встретив ее взгляд. «Похоже, подонок не собирается отказываться от ужина», — согласился с ним Ковальский. «Он не подойдет близко, пока полыхает огонь», — сказала Дженни со скрытой надеждой в голосе. «Если так, в подарок на следующий день рождения хочу тот чертов огнемет», — проворчал Ковальский. Дженни всматривалась в темноту коридора, пытаясь понять, что же за существа рыщут по ледяному лабиринту. Крейг называл их грендалями, но кто они в действительности? В памяти всплывали эскимосские легенды о призраках китов, которые выходили на берег из глубин океана и утаскивали с собой молодых юношей и девушек. Раньше она думала, что это сказки, но сейчас в ее душу закрались сомнения. Ярость огня в трещине поутихла. Дженни взволнованно повернулась к стене. Ну, что там опять произошло? В щели слабо мерцали лишь отдельные язычки пламени. Дженни подошла поближе, но не успела сказать ей слова, как от стены отломился большой кусок льда, и в образовавшемся проходе показалась темная фигура, укутанная в пропитанное водой одеяло. Одеяло соскользнуло вниз, обнажая стройное женское тело в облегающем термальном костюме синего цвета. Женщина подняла вверх шахтерскую лампу. «Аманда! Доктор Рейнольдс!» — вскрикнул Том. Дженни уже слышала это имя раньше. «Научный руководитель дрейфующей станции Омега?» «Что вы делаете?» — спросил Ковальский, показывая на трещину, из которой вывалилась еще одна фигура, укутанная в одеяло. «Я думал, это мы должны были к вам присоединиться. Планы поменялись», — сказала Аманда, оглядывая беглецов. — Похоже, здесь безопаснее, чем внутри. В подтверждение ее слов из-за стены послышалось эхо автоматных очередей. Вторая фигура сбросила одеяло на лед. Крейг. Он помог следующему члену группы выбраться из узкого прохода. — Не хочу показаться неоригинальным, но русские идут. Еще 4 человека... Три мужчины и одна женщина протиснулись из трещины в пещеру. На лицах у них застыл страх. Бейн обнюхал всех вновь прибывших, мелькая у них между ног. Самый пожилой из группы обратился к Крейгу. «Русские стреляют из автоматов по двери. Наверное, пытаются прижать нас огнем, пока другие пробираются к комнате по вентиляционным шахтам», — предположил Крейг. Ковальский показал на трещину. «Я предлагаю вернуться внутрь и выбросить перед русскими белый флаг, потому что здесь нас ожидает кое-что пострашнее». «Нас в любом случае ожидает смерть», — покачал головой Крейг. «Но здесь у нас есть хотя бы чем побороться с грендалями». Он вытащил из кармана стеклянную бутылку, наполненную коричневатой жидкостью и закупоренную куском ткани. «У нас 10 таких бутылок». Думаю, если ваши ракеты держали грандали на расстоянии, то эти самодельные коктейли Молотова тоже сработают. — И дальше? — поинтересовалась Женя. — Будем выбираться отсюда на поверхность, по вашей вентиляционной шахте, — ответил Крейг. — Ну вот, а я только почувствовал себя здесь комфортно, — пробурчал Ковальский. Женя с сомнением покачала головой. — Если вы надеетесь, что можно укрыться где-нибудь на поверхности, вы глубоко заблуждаетесь. Там по-прежнему бушует ураган, мы все равно погибнем от холода. «Мы не будем искать убежище возле русской станции», — пояснил Крейг. «Мы похитим вездеходы, припаркованные у базы, и рванем к Омеге». «Но русский?» — Аманда встряла в беседу. «Омегу освободила группа «Дельта Форс». Мы попытаемся добраться до точки эвакуации». Дженни застыла от удивления. Ковальски закатил глаза. «Отлично, черт побери!» «Мы рискуем, сбегаем из этого проклятого места, и его тут же освобождают наши спецназовцы. В следующий раз надо внимательнее выбирать удобный момент». Дженни, наконец, оправилась от шока. «Откуда вы все это знаете?» Аманда ткнула пальцем в Крейга. «Ваш дорогой друг оказался оперативником ЦРУ. Он осуществляет руководство действиями группы спецназа». «Что?» Дженни резко развернулась в сторону Крейга. Он спокойно встретил ее возмущенный взгляд и, услышав новые раскаты автоматных очередей из-за стены, промолвил: «Надо уходить отсюда и найти выход на поверхность». Дженни по-прежнему не могла сдвинуться с места, пытаясь переварить новую информацию. «Что, черт возьми, здесь происходит? Я все объясню потом. Сейчас не время». Он прикоснулся к ее локтю и продолжал уже мягче. «Я очень сожалею. Я совсем не хотел втягивать вас во все это». Он отошел к выходу из пещеры, поджег зажигалкой фитиль на бутылке с горючей смесью и швырнул ее вглубь туннеля. Яркая вспышка осветила ледяные стены. Женя успела заметить, как огромная туша зверя скрылась за изгибом в дальнем конце коридора. «Пошли», — сказал Крейг, направляясь к бушующему пламени. «У нас мало времени». 16:28. Сгибаясь под тяжестью снаряжения из оружейного склада, Мэтт взобрался на лестницу и стал карабкаться вверх по деревянным ступенькам, следуя за Гриром. Карманы его куртки были плотно набиты гранатами, а с плеч свисали несколько винтовок. Наверху, присев на корточки у края очередного технического тоннеля, их ждал лейтенант-командор Брэд. На груди его светился миниатюрный фонарик в виде брелока на длинном шнурке. Брэд помог Гриру забраться в тоннель. Мэтт посмотрел вниз. Уошбер внимательно следила с двумя выходами в пещеру, водя винтовкой из стороны в сторону. Сейчас следовало быть особенно осторожными. Они достигли второго уровня станции и поднимались к первому, туда, где русских было больше всего. Мэтт с трудом преодолел последние скобы, вбитые в ледяную стену. Грир ухватил его за капюшон куртки и втащил в низкий туннель. «Нашли какие-нибудь следы ученых?» — тяжело дыша спросил Мэтью. «Пока нет, но они могут быть где угодно. Будем надеяться, что группа сумела спрятаться в надежном убежище». Мэтт забрался поглубже в туннель, освобождая место, быстро поднявшись наверх у Ошберн. После небольшой передышки они молча ползли в сторону светящегося впереди входа в очередное подсобное помещение между уровнями. Их план был прост: добраться до первого уровня, найти слабое место в русском охранении и с боем прорваться на поверхность. Брэд знал, где экипаж Polar Sentinel установил буй односторонней тактической связи. Они могли добраться до него и вручную передать сигнал бедствия, а потом укрыться где-нибудь между скалами или в одной из пещер в ожидании эвакуации. Найти их в снежной пурге русским будет очень трудно. А пока своими действиями их команда отвлекала внимание противника от группы гражданских, которая по-прежнему оставалась где-то на станции. Они осторожно подползли к входу в небольшую пещеру между вторым и первым уровнем. Грир соскользнул внутрь первым, осветив пол лучом фонарика в поисках свежих следов. Вскоре он поднял большой палец вверх, просигналив: «Все чисто». Мэтт выбрался из узкого тоннеля и потянулся, разминая занемевшую спину. Стены ниши внезапно содрогнулись. Откуда-то снизу донесся приглушенный грохот взрыва. За ним последовало эхо беспорядочной стрельбы. Мэтт невольно пригнулся и пробормотал: «Что за черт?» В воздухе витала ледяная пыль. Уошберн и Бретт по одному соскочили в пещеру. Оба улыбались. Лицо Грира тоже растянулось в мрачной улыбке. — Может быть, поделитесь причиной вашего веселья? — спросил Мэтт, выпрямляясь. Грир ткнул большим пальцем за спину. — Похоже, русские, в конце концов, обнаружили тела своих товарищей на третьем уровне. — Мы заминировали оружейную комнату перед уходом, — пояснил Уошберн с холодной усмешкой. — Предположили, что, как только они найдут убитых, сразу бросятся к складу. — Это расплата за Перлсона и остальных. — Сурово, — добавил Бретт. — К тому же взрыв замедлит передвижение русских, заставит их действовать более осторожно. Теперь они знают, что мы вооружены. Мэтт кивнул, оправившись от шока, и тяжело вздохнул. Сколько уж пролито крови! Его мысли вновь возвратились к Дженни и ее отцу. Беспокойство за них приглушало всякое сочувствие к погибшим русским солдатам. Надо было продолжать бороться, чтобы выжить. Он никому больше не позволит встать между ним и Дженни. Эта решимость одновременно пугала и согревал его. За последние 3 года горечь утраты и скорбь по погибшему сыну выстроили между ними невидимую стену отчуждения. Но сейчас он понимал, что это было ошибкой, что он по-прежнему любит Дженни. Поднявшись еще по 2 лестницам, группа, наконец, выбралась в тоннель, залитый светом из решетчатого отверстия в одной из стен. До них донесли звуки русской речи. Беглецы потушили фонарики и осторожно подползли к решетке. Бред заглянул в отверстие и через некоторое время быстро прополз мимо решетки вглубь тоннеля. Развернувшись, он жестом скомандовал Мэтту подползти поближе. Затаив дыхание, Мэтт выглянул из-за решетки. Вентиляционное отверстие выходило в просторное помещение, которое раньше, очевидно, служило кухней. Вдоль одной из стен стояли газовые плиты, а все свободное пространство занимали разделочные столы и шкафы с посудой. Из кухни в главный холл вела 2-створчатая дверь. У распахнутой двери спиной к ним стоял солдат. Он держал в руке фонарик, о чем-то спорил с другим солдатом в холле. За ними, в полумраке оставшегося без света 1-го уровня, мелькали лучи фонариков. Русские метались вверх и вниз по винтовой лестнице. Повсюду слышались громкие окрики и команды. По лестнице в холл вбежал солдат в куртке, залитой кровью. На рукаве у него была нашивка медика. Он что-то прокричал, и несколько его товарищей последовали за ним вниз по ступеням. Стоявшие у входа солдаты вышли из кухни. Двери захлопнулись. Мэтт посмотрел на лейтенанта-командера. Тот пододвинулся поближе и прошептал ему на ухо. — Сможешь еще раз прикинуться русским? — Это как? — спросил Мэтт, хотя уж догадывался о сути вопроса. На нем все еще была снята из трупа белая парка. «У нас появилась реальная возможность ускользнуть со станции. Уровень все еще обесточен. Везде темнота. У русских суматоха. Если ты натянешь капюшон на глаза, они даже внимания на тебя не обратят. И что ж я должен делать?» «Будешь нашими глазами», — сказал Бретт, показывая на двери. Он вкратце изложил детали плана. «Лучшего шанса у нас уже не будет», — закончил он. Мэтт кивнул, несмотря на сомнения. «Что ж, значит, так и сделаем». Уошберн, используя свои универсальные крюки, быстро выдернула металлическую решетку из стены тоннеля. Брат легко пожал плечо Мэтью. «Помни, успех полностью зависит от твоих актерских способностей». «Я знаю», — глубоко вздохнул Мэтт, — «только вот вдохновения не хватает». «А как насчет желания выжить?» — буркнул из-за спины Грир. «Этого, пожалуй, в достатке». Мэтт выкарабкался из вентиляционного отверстия в кухню, вскочил на ноги и подбежал к дверям. Остальные быстро последовали за ним и заняли позиции по периметру помещения. Нужно было торопиться. Бретт взглядом спросил Мэтта: «Ты готов?»